Новый год грустный, оливье такой невкусный. Январь долгий и тусклый, не закончится никак. Помогите человеку и пришлите мне молекул. Где конец твоих каникул, чтоб со мной гулять опять? Вот такая жизнь, как жизнь, где ночь, где свет. Вот такая жизнь, как жизнь. Вот такая жизнь, 100 лет в обед. Не коробочка конфет. Жизнь, братки, жизнь, дочки, дочки. Оставила открытку, как открыть твою калитку, облизать твою улитку, ой, улыбку облизать. Новый год грустный, вилкой квашеной капусты. Выключаю телевизор и тебя пошел забрать. Вот такая жизнь, как жизнь, где ночь, где свет. И вот такая жизнь, как жизнь. Вот такая жизнь, как жизнь, 100 лет в обед. Бочка конфет. Эх, сыны, сыны, сыны, сынки, буинки.